Глава третья. Мия. Подумать только. На дворе зима. Январь месяц, но пушистая жопа умудрилась найти свежую лужу среди чуть подтаявшего снега. И ладно бы так. Нашла и нашла. Смотрю со смесью шока и скепсиса, как некогда чистый бело-коричневый корги летит ко мне на крыльях счастья и раздраженно стану. Моська перепачкана, с нее медленно, но уверенно сползает комками грязь. Тело — отдельная тема. Грязище налипло и кое-где успело засохнуть малюсенькими сосульками. Пес радуется, припрыгивает на одном месте, кружится рядом со мной. Ну как тут можно долго злиться? Ты не корги, ты хрюшка. Ругаю его, а Джек радостно тявкает. Отряхивается, и большая часть грязи неминуемо спикирует на мою светлую куртку и теплые лосины. Со скепсисом оглядываю себя. Я как далматинец, вся в пятнах и уродливо-коричневых разводах. Теперь мы оба стоим, как две грязнющие свинюшки, и не сдерживаю заливистый смех. Звонкий звук неизбежно проникает в уши, но ощущается мною как нечто чуждое. Не верю. Не осознаю, что радостные эмоции вырвались у меня из горла. Я заточила их год назад. Заперла на амбарный замок. Но милый и ласковый малыш Корги высвободил из меня былую радость. Энергичность. С размаха короткой лапки даровал им амнистию. Вдохнул в меня жизнь за две прошедшие недели, что мы провели вместе. Пока хохочу, замечаю, что Джек уже посматривает в сторону парка и виляет сладкой попкой сердечком. Знает, что вечерами мы ходим через него к привычному для собаки адресу. «Нет, малыш, не пойдем!» Он грустнеет на глазах, и я впадаю в привычное уныние вместе с ним. Что бы ни произошло, Джек тоскует по хозяину, найти которого нереально. Телефон выключен, сколько бы я ни пыталась звонить, абонент вне зоны. Остается только ходить по адресу, выгравированному на жетоне. И пусть я привязалась к малышу, нашла в заботе о нем свой смысл жизни, свою отраду, но с легким сердцем и чувством выполненного долга верну хозяину, если найду. Заметила малыша 2 недели назад, его мучили бомжи. Таскали везде за собой на холоде и кормили помоями. Пришлось у них выкупить собаку, иначе добровольно не отдавали корги. «Ты себя видел, хрюшка? Идем домой, отмоем тебя. И меня заодно». Джек бросил мимолетный взгляд в сторону парка, а затем, забывшись, радостно побежал за мной. Искупав маленькое чудовище, высушила и снова вывела на прогулку. Не смогла смотреть без боли на сердце, как он терся около двери и подвывал, будто раненый. Что-то почувствовал? Может быть, именно сегодня нам повезет? Надежды было мало, но привела Джека по адресу, указанному на жетоне. Малыш оглядывался, словно искал своего родителя, но никому не подбегал. Просто топтался у нужного нам подъезда и изредка скулил. Его плач резал меня скальпелем по-живому без наркоза. Сама чуть не ревела из-за несправедливости. Из подъезда выпорхнули подростки, и Джек сам потащил меня внутрь. Как и в прошлые разы, повел по лестнице прямиком на 5-й этаж. Привел к квартире 95. И снова звоню. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й раз держу долго и упорно. Но в квартире, кажется, никого нет. Ужасная догадка бьет молотом по голове до противных мушек перед глазами. Да так сильно, что физически ощущаю боль, резко упираясь ладонью в железную дверь и стану. Неужели переехали? А собаку выбросили? Джек смотрит на меня преданными глазами, а я не понимаю, как такого малыша можно выбросить на улицу. Не хочу верить. Но вспоминаю, насколько прогнил этот дурацкий мир, и уже ничему не удивляюсь. Сразу присаживаюсь около корги на корточки, треплю по головке. Млею с милой улыбкой, ведь чувствую под пальцами шелковистую шерстку после купания. «Не волнуйся, малыш, я тебя точно не брошу». Говорю с ним, словно с маленьким ребенком, пытаясь утешить. И он благодарит меня мгновенной лаской. Лижет щеку так, что я уже вся в слюне, но дико радуюсь и смеюсь. Отогреваюсь искренней и неподдельной любовью преданной собаки. Ослабляю свои барьеры и позволяю теплоте проникнуть глубоко в поры, а затем в кровь. Джек вдруг перестает лизать и прислушивается. Сначала забавно клонит голову в одну сторону, замирает, меняет положение, при этом его ушки смешно топорщатся. Проходит секунда, и эта неугомонная батарейка срывается с места. Дергается к цели впереди так отчаянно, что не успевает заблокировать рулетку. Случайно выпуская ее из ладони, она с противным звяканьем падает на бетонный пол. Тарахтит на каждом этаже и эхом отбивается от стен подъезда. «Стой! Куда?» Бегу следом, но пес уже, судя по противному лаю, на первом этаже. Сердце уходит в пятки, когда слышу писк домофона. Кто-то открыл дверь. И сразу все стихает. Булочка вырвалась во двор. Адреналин из-за страха впрыскивается в кровь, гонит ее и меня на пределах возможности. Не хочу потерять Джека. Не сейчас, умоляю, не таким способом. Несусь ураганом на первый этаж и чуть не сбиваю бабулю с ног. Извиняюсь на ходу, ведь нет времени на любезности. Вся дико трясусь, но открываю дверь и практически сразу выдыхаю. Джек на стоянке. Все хорошо. Вот неугомонный. Уже танцует и водит хороводы вокруг мужчины. Мне бы порадоваться, но догадка душу наждачкой царапает. Стачивает ее до кровоточащей раны. Хозяин? Потому Джек бросился к нему, сломя голову? Наверное, так и есть. По крайней мере, вижу по поведению собаки, что он узнал человека. То на задние лапки встанет, то передними упрется в ноги мужчины. Бегает и кружится вокруг него с довольным скулением. Иду к ним очень медленно, оцениваю поведение мужчины и собаки. Я не отдам Джека, кому попало. И неплохо бы выяснить причину пропажи. Подхожу уже достаточно близко и слышу ворчание мужика. «Да уж, псина, потрепала ты мне нервы». А псина довольная, властится, но мужик не спешит ни гладить, ни на руки поднимать. Будто и не нужен он ему вовсе. Что-то тут явно не так. «Джек!» — подзываю к себе, проверяю реакцию. Малыш срывается и бежит, но на половине пути останавливается. Зыркает на хозяина, затем на меня. Будто от обреченности усаживается посреди улицы. Не знает, к кому возвращаться теперь. А я жду, не предпринимая больше попыток перетянуть одеяло. Даю ему выбор. И мужик молчит. Прячет руки в карманы пальто. Щурится, пока рассматривает меня. Я же полностью сосредоточена на любимом комочке. Можно сказать, сейчас от его решения зависит моя дальнейшая судьба. Зачем мне рассматривать какого-то там мужика, когда мое сердце обращено в ледовую глыбу? И только ради пушистого зверька оно чуть-чуть подтаяло. Но я не его хозяйка. Корги принял решение. Встал и вернулся к мужчине. Преданно уселся у его ног. Душераздирающее для меня решение, но я принимаю его. Соглашаюсь на все, лишь бы собака осталась счастлива. Подхожу к ним и выпаливаю с грустью. «Вы хозяин Джека». И невольно скольжу глазами снизу вверх. Взрослый, лет на 10 старше меня или даже больше. Высокий, статный, уверенный в себе. От него разит шармом и харизмой. Наши взгляды встретились, и бам! Стук сердца показался слишком громким в ушах. Я застыла. Впервые. Просто от созерцания мужчины перехватывает дыхание. А затем щелкает в груди выключателем и озаряет непроглядную темноту ясным светом. Теплым лучиком, от которого радость плывет по венам густым удовольствием. Как медом обволакивает все вокруг, подслащивает. Странное ощущение зажигается в памяти, будто мы уже встречались. Но разве это возможно? Прогоняю бредовые мысли. Но не могу отвести взгляда, меня будто околдовали. Глаза цвета шампань насильно удерживают внимание, гипнотизируют возникшим в них добродушием. И мужчина смотрит в упор, так, словно я самое прекрасное создание на планете. Смущает настолько, что ощущаю прилив жара на щеках. Отворачиваюсь, просто не понимаю себя. Я попала под чары колдуна? Нет. Бархатный голос окутывает сознание дымкой. Я хмурюсь, а мужчина продолжает. Но я знаю ребенка, который ищет свою собаку. Эту самую собаку. Да, я поняла. Лепечу не впопад. Ведь эмоции скачут во мне счастливыми кроликами. То есть, Джек узнал вас, а значит, ну, вы поняли. Стыдно, но я не могу собраться с мыслями. Я будто одичала за год одиночества, перестала понимать, как общаться с людьми. Да что там, я смутилась просто от внимания мужчины. А было ли оно на самом деле таким интимным, каким я его себе придумала? Мия, ты больная, лечение тебе не поможет. Бархатистый смех мужчины разрезает неловкость, щекочет барабанные перепонки и заражает меня весельем. Так странно. Я думала, разучилась радоваться, потухла. Умерла еще год назад вместе с мужем. Но незнакомец сумел вытащить из меня нужную эмоцию. Будто волшебник опустил руку в шляпу и вытащил оттуда кролика. Незнакомец, как и Джек, искусно превращал мой мрак в ясный день. Хочу улыбнуться, но губы заржавели за год. Плохо двигаются, скрипят, как детали без смазки. Делаю неудачную попытку и... остаюсь с угрюмым лицом. «Я настолько страшный?» Сделал он свои выводы, а я не стала объясняться. Не собираюсь больше ничего говорить. И так неловко. Приседаю рядом с Джеком и практически со слезами на глазах прощаюсь с ним. Не хочу, но приходится. Ребенок ждет собаку, а я не эгоистка. Просто надеюсь, что мужчина не соврал. И спросить неудобно, но и промолчать не в силах. Встаю на ноги, снова задираю голову, собираясь задать волнующий вопрос, но незнакомец опережает меня. «Спасибо, что присмотрела за собакой. И за то, что вернула его. Малой будет счастлив». Улыбка коснулась его волшебных глаз, но я не смогла ответить тем же. Для Корги легко, для мужчины нет. «Вы уж не теряйте его больше. Без разницы, какая произошла ситуация, но он...» Тыкаю пальцем на Джека, и пес подскакивает. «Привязался к вам и безумно скучал». Мужчина вздыхает, в его взгляде поселяется печаль. Но я не придаю ей значения. Я снова становлюсь прежней Мией, равнодушной и холодной. «Договорились». Подмигивает, но от меня по-прежнему ноль реакции. «Что для собаки надо прямо сейчас? Корм? Что еще?» «Вы же хозяин. Как это понимать?» Моя реакция слишком бурная, со смесью злобы, но незнакомец продолжает лыбиться, будто дурачок. «Выдохни». Он щелкнул меня по носу, а я даже ничего не смогла ответить. Так и застыла с раскрытым от возмущения ртом. И наверняка красным от злости лицом. «Да как он... как у него наглости хватило!» Сжимаю пальцы в кулаки. Набираю воздуха в легкие, но мой резкий пыл остужают холодной водой. Побрякушки собаки остались в старой квартире. Но так уж сложилось, что из нее успели выбросить практически все. Словно в подтверждение, он кивком головы указывает на подъезд, а затем достает ключи из кармана, показывает мне и многозначительно поднимает бровь. Намекает, что мы можем подняться? Ну уж нет, не на ту нарвался. Мне хватит и того, что Джек узнал хозяина. Или кто он ему. За 2 недели я хорошо изучила повадки Корги. Он и ко мне пошел неохотно, привык только на 3-й день. Так что незнакомому человеку Джек не доверился бы. Не нужно ничего. Я отдам все, что купила для собаки. Этого будет достаточно. Тогда поехали. Он виртуозно вытянул брелок из кармана пальто и пикнул сигнализацией. Незнакомец галантно открыл переднюю дверь джипа, а я тяжело сглотнула. Отшатнулась от авто с таким унылым видом, будто мне только что предложили невыгодный кредит. Качая головой, попятилась назад. «Нет, не смогу, не хочу!» «И все-таки я страшный!» Утвердительно хмыкнул мужчина, но он просто не знает правды. А я не хочу ничего объяснять, как и вспоминать всю пережитую боль. Она до сих пор клубится черным дымом над головой. Никак не удается развеять страшные воспоминания. «Нет-нет, все хорошо. Кого я успокаивала? Себя или его?» «Тогда усаживайся». «Как я могу сесть, если только от вида железного монстра леденеет душа, а затем падает морозной глыбой к ногам и разбивается на осколки? Может быть, джип мужчины надежный, но пережитый мной ужас не так легко перебороть?» А он же поднялся комом горлу и душил, не давая возможности сделать хотя бы крошечный вдох. Липкие пальцы страха пробежались по позвоночнику, нагло пересчитали ребра, и я вздрогнула. «Тут недалеко, я пешком пройдусь, а вы можете подъехать». Называю адрес и спешу убежать, но... Рывок, и я уже притиснута к мощному телу. Руки заключают в ловушку, полностью окутывают теплом, закрывают в надежный кокон и укрывают от проблем, защищают от их кусачих нападок щитом. Удивленно моргаю, ведь меня поймали в ловушку загребущих лап. Не двигаюсь, не вырываюсь, наоборот. Прислушиваюсь к себе, принюхиваюсь. Ощущаю древесный аромат от мужчины и дышу им. Глубоко и отчаянно. Словно он — живительный кислород. Умру без него. Расслабляясь, ведь тело не слушается меня. Воспламеняется и искрит, отчего сердце заходится в дикой пляске. Кажется, сейчас я вся, как один сплошной оголенный провод. Только тронь и загорюсь мгновенно. Позволяю себе минуту релакса. Вдыхаю его в легкие. Вбираю губкой до последней капли. А затем, выпутываясь из странного кокона, теплого и нежного, но чужого, выскальзываю из неплотного кольца рук, подныриваю под них и отхожу. Чувства бьются внутри непослушным фонтаном, разбрызгиваются в разные стороны. Я настолько сбита с толку поступком мужчины, что на автопилоте подхожу к авто и усаживаюсь на переднее сиденье, просто не понимая, куда себя деть от неловкости. Он... пытался успокоить меня? Обалдеть просто. И ведь у него получилось. Точно колдун. Осознаю свою ошибку, лишь когда машина трогается с места. Плавно и четко, но мы не едем, а будто плывем по воде. И что странно, тихий рокот мотора успокаивает мой страх. Убаюкивает его. Усмиряет и приручает, будто дикое животное. Джек узнает мой двор. Довольно лает, когда мужчина паркуется на свободное место. Оборачиваюсь к псу на заднем сиденье, чешу головку. Улыбаюсь сквозь слезы, ведь скоро мне придется окончательно попрощаться с ним. Рядом с Джеком замечаю автокресло. Корги трется об него, вынюхивает и довольно поскуливает. Чувствует своего ребенка. Узнает. «Что ж, Мия, какие еще тебе нужны доказательства?» Хватит выискивать, как параноику, подвохи. «Сколько малышу лет?» Выпаливаю быстрее, чем обдумываю. Черт, к чему лишние вопросы? Но мужчина охотно отвечает, даже без злобы или раздражения. 10. 10? Переспрашиваюсь, со скепсисом кашусь на автокресло. «Думаю, вам оно уже без надобности». Он кивает с улыбкой. Открывает дверь, чтобы выйти и наверняка помочь мне, но останавливаю мужчину. Хватаю за руку и едва не отдергиваю ладони из-за электрического покалывания. Кожа обжигает, хотя я прикоснулась не к руке, а к рукаву. Да что за фигня? Я схожу сама. Я быстро, честно. Вылетаю из салона, как пробка из шампанского. Не оглядываясь, бегу, чтобы поскорее избавиться от странных чувств. Они проснулись, словно медведи после зимней спячки, и теперь раздражающе топчутся у меня на груди. Шустро открываю дверь подъезда, и лишь когда она автоматически закрывается за мной, выдыхаю. Переступаю порог квартиры, попадая под привычный взгляд любимого человека. Холодный и неживой. Пусть из куска бумаги, но муж смотрит на меня, тепло улыбается. Сразу создается ложное впечатление комфорта. Губы искажаются в печальной улыбке. Кажется, будто и не было ничего год назад, что мы все еще семья, а та страшная авария приснилась мне кошмарным сном. Делаю шаг к фото, тянусь к нему рукой, как вдруг тишину разрезает противный писк игрушки. Отвлекает и отрезвляет мысли, не позволяет затянуть в болотную трясину. Я наступила на резиновую косточку корги. Джек, точно. Пока мысленно не уплыла в грустные воспоминания, из которых тяжело выбраться, собирая игрушки, разбросанные по всей квартире. Нахожу изрядно потрепанный мячик, искусанное кольцо, но тоже бросаю в пакет. Миски, корм, лежанку. Хотя последнее явно не понадобится. Наглая морда любит спать на кровати. Не забываю про шампуньки и жидкое мыло для лап. В пакет летят лакомства и лекарства. Витаминки для шерсти. Вроде ничего не забыла. Несу два увесистых пакета с высунутым языком. Да уж, приданное у собаки, на зависть любому. Я как барахольщица скупала ему все, что считала милым. Зато был повод выйти из квартиры. Теперь он снова пропадет. Ты решила переехать вместе с собакой? Лукаво интересуется мужчина и подмигивает мне. Заигрывает, флиртует, но мое сердце больше не трепещет на знаки внимания. Вручаю ему набитые пакеты и перевожу дыхание, пока он рассматривает с интересом содержимое. Обмахиваюсь, хотя совсем не жарко. На улице мороз -5. Что ж, мужчина кидает пакеты на заднее сиденье и запирает дверь прямо перед носом Джека. Я готов компенсировать твои затраты. Ну и заодно отблагодарить финансово за то, что нашла нашу псину. Сколько ты хочешь? Достает кошелек и раскрывает при мне. Его добрый жест наотмашь бьет по самолюбию, оставляя уродливый след. Стискивает желудок до тошноты. Незнакомец уже пытается достать купюры, но я рукой накрываю ладонь неугомонного мужика. И подпрыгиваю на месте, ведь разряд тока проходит через все тело и искрит оголенными проводами в районе груди. Не могу вдохнуть, дыхание оборвалось и застряло комом в горле. Первый разрываю тактильный контакт. Сразу прячу руку в кармане куртки, а она печет так, словно получила ожог. «Не нужно денег, спрячьте!» И он подчиняется, убирает с глаз долой кошелек. Если возможно, я бы хотела хоть изредка... Забудьте. Умолкаю, ведь считаю свою внезапную затею глупой. Обрезаю себе пути еще на старте. Нет, я не должна навязываться. Нужно забыть и о собаке, и о мужчине. Хочу снова закрыться в квартире и в собственном удушливом коконе. Не стоило выходить из зоны комфорта. Ничего хорошего из этого не вышло. «Что ты хочешь?» «Договаривай, я не кусаюсь». Отрицательно машу головой, опускаю голову. Но он не желает слышать категорического «нет». Осторожно касается моего подбородка большим и указательным пальцем, приподнимает лицо. Останавливается лишь, когда встречается со мной взглядом. Так нежно ласкает им, что сбивается дыхание. Пристально ищет правду в моих глазах, но нет ее там. Только боль и отчаяние, темнота. Мужчина улыбается вдруг и выпаливает. «Поедешь со мной?»